Грохот разорвал ночь. Пули 30-го калибра помчались к цели, на конце дула затрепетало сияние. Колеса фургона с единорогом не просто лопнули, они взорвались. Джанелли прочесал другой весь табор, целясь низко. «Ни одного тела не задел», — сказал. «Старался не попасть и в бензобаки машин, брал пониже. Видел когда-нибудь в натуре, как машина взрывается, если угодишь в бензобак? Это, я тебе скажу, такой фейерверк, жуть! Я как-то наблюдал на шоссе в Нью-Джерси. Взорвались и задние колеса фургона. Джанелли вставил в автомат запасной рожок. Между тем началась суматоха. Послышалась перекличка голосов, рассерженных, но больше перепуганных. Заезжала женщина. Люди выскакивали в нижнем белье из фургонов, беспорядочно метались, в страхе озираясь по сторонам. Впервые Джанелли увидел и Тадуза Лемке. Старик выглядел довольно комично в развивающейся ночной рубашке. Из-под ночного колпака в разные стороны торчали пряди волос. Он бросил взгляд на разорванные шины фургона и посмотрел прямо в ту сторону, где залег итальянец. «Вот в его разъяренном взгляде уже не было ничего комичного», — сказал Джанелли Халику. «Я знал, что видеть он меня не мог. Луна еще не взошла, морда и руки у меня были в саже. Но мне показалось, что он меня все равно увидел. Увидел, Уильям, и у меня аж холодок по сердцу пробежал. Старик обернулся к своим людям, которые начали пробираться к нему, крича и размахивая руками. Заорал им что-то и указал рукой на машины. Джанелли языка не понимал, но жест был вполне красноречивым. «Прячьтесь, идиоты!» «Слишком поздно, Уильям», — сказал Джанелли. «Он выдал очередь поверх их голов. Теперь уже орали все, и мужчины, и женщины. Некоторые попадали на землю и поползли, другие бросились бежать в разные стороны, только не в его сторону, разумеется». А Лемке стоял и покрикивал на них. Его ночной колпак свалился с головы. Кто полз, кто бежал, и хотя Лемке правил ими железной рукой, а панике поддались все. Понтиак Универсал, из которого он брал пальто и туфли, стоял рядом с фургоном. Джанелли вставил третий рожок в автомат и снова открыл огонь. В этой машине в ту ночь вообще никого не было. Я ее разгромил, буквально уничтожил. АК-47 — страшная штука, Уильям. Когда смотришь на нее в кино, думаешь, что она оставляет серию аккуратных дырок. На самом деле это не так. Автомат громит все, и притом быстро. Стекла полетели в дребезги, капот раскрылся, и пули его начисто сорвали. Разнесло фары, взорвало шины, потом полетел радиатор. Из него хлынула вода. Темно, но я услышал, как она полилась. Короче, когда я закончил, машина выглядела так, словно на хорошей скорости врезалась в стену. Но пока ошметки машины летали вокруг, дед даже не шелохнулся, смотрел на вспышки моего автомата и, видно, собирался скомандовать атаку, только я решил этого не дожидаться. Джанелли побежал к дороге, пригнувшись пониже, как солдат под огнем противник. Достигнув дороги, выпрямился и побежал во всю прыть. Пробежал мимо часового, которого стукнул прикладом, едва глянул в его сторону, а возле того места, где оставил мистера Уокмана, остановился, переводя дыхание. «Найти его ничего не стоило в полной темноте», — сказал Джанелли, «потому что я услышал, как он елозит ногами по траве. Когда подошел, он начал сквозь бандаж на губах бормотать. Уй-фух, гадумб!» Лемке доерзался до того, что еще круче прижало к дереву его. Наушники болтались возле шеи, а когда увидел прибежавшегося Джанелли, замер и смолк, просто смотрел на него. По глазам его увидел он и решил, что я его убью. И при этом жутко перепугался, продолжал Джинелли. Мне этого и надо было. Старый гад не побоялся, но скажу тебе, Уильям, тот парень очень жалел, что дед так с тобой поступил. К сожалению, мне не удалось заставить его попотеть малость, и времени не было.